Глава 17. В заботах, проблемах и открытиях невероятных возможностей, подаренных терминалом, прошла очередная неделя. События неслись вскачь, и я едва успевал реагировать. Не представляю, как бы я все это удержал в своих руках, не будь у меня Афины. Военная операция в Панаме шла полным ходом. На очереди была трехдневная зачистка крупного города Давид на севере страны. В целом, наши войска совместно с армией Панамы очистили уже 80% территории. Тормозили из-за желания освободить город по всем законам войны, а не наскоком. Чтобы минимум жертв, максимум эффективности. Соседняя Коста-Рика разделилась на три части. Прибрежные территории вдоль Карибского моря успешно освоены нами и лимонцами. Земли живых, территория вдоль главной трассы страны, ведущей через крупнейшие города к столице, и территория мертвых. У мертвецов в их распоряжении находилась половина столицы и западная часть страны, выходящая к побережью Тихого океана, а также узкая полоса ровной земли между нами и землями живых. По этой полосе как раз шла трасса, соединяющая Лимон с более северными государствами. Первые контакты с представителями группировок этой страны уже состоялись, и у нас появились потенциальные союзники. Впрочем, также были и потенциальные соперники из числа наиболее сильных альянсов и банд, которые советовали нам знать свое место. Ситуация в Коста-Рике вообще была немного странной. Они практически не строили штабов, не развивали базы, но имели очень много оружия и выдавали его едва ли не детям. Короткий анализ показал, что многие правители из числа первых и самых перспективных военачальников этой страны уже умерли, то в результате предательства, то несчастного случая. Их место занимали новые лидеры, и порой эта борьба за власть меняла состав группировок, приводя к их развалу и пересозданию каждые несколько дней. Как итог, одного сильного лидера, да и даже нескольких средних, которые смогли бы получить большое количество очков достижений и открыть штаб, у местных попросту не было. Ситуация отчасти напоминала тот хаос и анархию, что царили в самом Лимоне. Очевидно, отсутствие собственной армии крайне негативно сказалось на перспективах выживания этой страны, отчего она и представляет собой проходной двор для зомби. Вдоль обоих побережий к Панаме шли легионы мертвых, порой разделяясь или сворачивая на горных тропах. Только разведка панамцев помогала выявить новые места ударов Орды. И ведь это у Лимона еще один поток мертвецов останавливался. Так что нашим новым союзникам пришлось бы намного тяжелее, ведь у них и на один поток зомби боеприпасов уже не хватало к моменту нашего прихода. Отсталость костариканцев не лучшим образом сказывалась на нас и усложняла процесс будущего освободительного марша. Они не слышали и не знали о круизерах, о нашей силе, и авторитета в глазах их многочисленных голодных выживших общин у нас не было. Не было и нормальных технических средств, доступных для взлома Афиной с целью проведения разведки. Приходилось рассчитывать на лимонцев и слухи, приносимые беженцами. Но ничего, справимся. Просто очень не хочется перекидывать больше сил для противостояния упрямым баранам, которые не понимают, зачем мы готовимся прийти на их земли с оружием в руках. В самом крайнем случае перекроем это самое важное шоссе, ведущее в горы со стороны побережья, расставим блокпосты на горных тропах и заблокируем им свободное перемещение. Голод рано или поздно сам заставит людей двигаться, а на наших землях им придется следовать нашим правилам. Ну а Сан-Хосе можно будет освободить и второй армией, круизера панамскими объединенными силами. Усилим их бронетехникой, артиллерией, перекинем пару тысяч человек с боевыми костюмами и, подобно стальному катку, медленно пройдем по этим землям, захватив мертвые города. И такой план на случай жестокого сопротивления со стороны жителей этой страны у нас имеется. Учинять жестокие расправы и кровавую резню – не лучший выбор. Голод сам заставит этих людей меняться и спускаться с высоких гор. Большую часть так точно. На побережье всегда было больше еды, здесь хотя бы можно ловить рыбу. И подобных дел у нас хватало везде и всюду. Наши первые робкие набеги в Мексику показали, что там война идет полным ходом. Сражались все, зомби с живыми, живые друг с другом, один картель против второго, оба картеля против правительственных войск. Взявшие в свои руки оружие, жители города брались в осаду бандитами. К ним прорывались пограничники, земля войны и хаоса. Мы осторожно и не спеша проникали в эти земли, чтобы видеть полный расклад сил и знать перспективы военных действий. У кого есть боевые костюмы? Кто тратится на пушки будущего? Кто укрепил свой штаб и семимильными шагами идет к строительству цитадели? Пока мы не будем знать ответы на эти вопросы, наши попытки прийти и навести порядок на этих землях будут бесполезной тратой ресурсов. Здесь много людей, много зомби, много горячих голов и еще больше оружия, которое приносит с собой хаос и беззаконие, а не безопасность. Благо, они хоть штабы строят повсеместно, и мы уже видим и слышим, что творится в их землях. Не зря мы построили свой суперцентр связи. Он уже работает и приносит свои плоды. Название для центра связи выбиралось всеми жителями Мариэля. Среди множества вариантов было выбрано весьма романтичное «Фаро де Эсперанса», что означает «маяк надежды» в переводе с испанского. Действительно, он мог работать в разных режимах и по-разному использоваться Афиной и нашими специалистами. В первую очередь он отправлял ежедневные передачи по всем радиочастотам о том, что в мире есть место, где не осталось зомби, где всем правит справедливость, труд, и не существует грабителей, насильников и банд, где стабильность и гармония позволяют не просто верить в светлое будущее, но и создавать его своими руками. Да, это была реклама нас, круизеров, и она создавала нам имидж даже в тех местах, куда наша армия еще не дошла и дойдет не скоро. Радиус действия маяка «Надежда» расходился на 2500 километров стабильной связи и еще сколько-то нестабильной. Это зависело от погодных условий, высоты расположения центра связи и точки приема информации, окружающей территории и так далее. Это позволяло нам практически полностью закрыть весь Карибский бассейн, кроме самых дальних островов. Тот же Тринидад и Тобаго оказался обделен вниманием центра связи. А так мы покрывали большую часть Мексики, доставали до Техаса и даже Нью-Йорка. Панама полностью покрывалась за счет этой дальности. А вот Колумбия и Венесуэла... Не целиком, конечно, но частично доставали и до этих стран, начиная распространять там свое влияние. Второй крайне приятный бонус от этого центра связи – удаленное проникновение и взлом Афиной нормально функционирующих станций связи врага. Даже старых, даже слабых, даже собранных на коленке. Главное, чтобы они работали стабильно на прием данных, а там она уже шифруется и проникает в их системы, вычленяя информацию, активируя микрофоны и подслушивая, кто и что говорит. Защитных систем, таких как были на авианосце, в большинстве своем не существует на подобных объектах. И за счет этого мы можем вести более детальную разведку и сбор сведений даже в отдаленных уголках этой части планеты. Особенно говорливыми оказались территории бывшего США, и сейчас у нас полностью перекрашивается карта. На серверах появляются сотни файлов в час о группировках, их взаимоотношениях, конфликтах лидеров различных банд и власть имущих альянсов. Даже вражеский штат Алабама, объявивший о независимости, по факту оказался не единым противником, строго следующим воле своих отцов-основателей, а союзом практически трех десятков группировок, каждая из которых называла себя легитимной, демократичной, праведной. И внутреннего единства у них как такового не было. Общая цель была. Личность, вокруг которой они объединились, тоже была. Но думаю, если эта личность вдруг сдастся в плен или исчезнет, их сопротивление войскам генерала Адамса резко пойдет на спад. И мы этим обязательно воспользуемся. Инвестиции должны окупаться. И будет хорошо, если это спасет большое количество человеческих жизней. Один болезненный удар в слабое место отправит в глубокий нокаут всю их армию. Наши дела на Большой Земле тоже не стоят на месте. Побережье Мексиканского залива, безусловно, привлекает беженцев, но вместе с тем имеет ряд проблем, связанных с бьющими по побережью штормами. Можно вспомнить бедную Тампу, которая до сих пор не оправилась от удара, и три ее терминала практически не используются. Новый Орлеан, Пенсакола, Мобил — три крупнейших города на побережье в США, не считая Хьюстона. Но он — часть независимого Техаса, и они не слишком хорошо относятся к гостям. Туда мы пока не лезли, тем более, что мы успели стащить из этого штата большое количество устаревшей, но все еще работающей техники, списанной Министерством обороны этой страны. Пенсакола принадлежала по большей части Адамсу и его людям и была крупнейшим из захваченных на западе городов, подконтрольных его силам. Еще чуть западнее был город Мобил, но там уже по большей части мы всем распоряжались и командовали. Да и захватывать его мы изначально не планировали, лишь обозначить наше присутствие. Но сложилась очередная война, и за неделю город полностью перешел под наш контроль, но и наших союзников в том числе. Из крупных площадок с большими перспективами, огромным портом, куда могла бы причалиться наша эскадра, оставался Новый Орлеан. Но этот город был слишком крупным, чтобы проглотить его в один присест. В нем оставалось много зомби, хватало крепких группировок. Даже своя военная фракция имелась, контролирующая 40% города и формально управляющая всеми остальными. Не могу сказать, что все они приятные люди, но с некоторыми из правителей Нового Орлеана вполне можно иметь дело. Просто пытаться захватить этот город будет глупо. Это вытянет из нас ресурсы, людей, ограничит флот и принесет совершенно ненужные риски. Поэтому мы пойдем другим путем и будем развивать сотрудничество с этими людьми. Начнем с торгового аванпоста, который уже у нас имеется. Убедительно попросим, предоставив ценные подарки местным правителям, право захватить для себя один жалкий и несчастный терминал, отвоевав его при помощи наемников у зомби. Пообещаем вложиться в развитие инфраструктуры города, помочь в его зачистке, если понадобится, и сосредоточиться на торговле и торговых караванах в земли к северу от города. Вряд ли они откажутся. Скорее захотят получить свою прибыль с этих караванов, предоставляя своих бойцов в охранение за материальные блага, и по максимуму постараются стрясти с нас халявные ОД. Я не против. Техас слишком далек от нас, чтобы мы могли на него повлиять, и слишком силен, чтобы не справиться с проблемой зомби. Вероятнее всего, в течение месяца он полностью вернет контроль над своими землями и займется укреплением. Вполне возможно, что укрепление он будет делать за счет земель соседей. Новый Орлеан слишком близок к этим землям, и местному правителю придется как-то сосуществовать с буйным соседом, к которому, к слову, сотнями тысяч идут беженцы из Мексики, а это халявная рабочая сила и пополнение армии ополчения. Хотя второе, пожалуй, вряд ли. Слишком они недоверчивые, чтобы выдавать оружие тем, кто может в теории устроить бунт. Ну и плюс ко всему, из Мексики орды не только на юг идут, на север тоже. А там удобная стена, просматриваемое поле, хорошая разведка и возможность собрать свои силы в кулак и уничтожить, перестреляв в широком поле сотни тысяч зомби, получив ценные ОД. В общем, Техас выглядит не только крепким середняком на политической арене, он еще и перспективами развития обладает хорошими. Это и я, и Афина, и мои командиры отмечаем. Так что пусть между территориями в нашей зоне влияния и Техасом будет прослойка в виде новоорлеанских ополченцев и армии. Дефицит ОД мы, к моему сожалению, закрыть полностью не смогли, лишь сократили на 40%. Теперь нам не хватает на все ближайшие запланированные проекты чуть больше 1 миллиона ОД. Еще и, как назло, орды в сторону Лимона сократились и стали совсем уж мелкими. То 50, то 20 тысяч мертвецов. В общем, копейки. Немного помог исправить ситуацию артефакт Роберто, кошелек для терминала, позволяющий скинуться и передать ОД. Так как бои в некоторых частях Панамы шли довольно активно и зарабатывать удавалось в день по паре сотен тысяч ОД, он передал в Гавану 1 миллион, чем неплохо помог нам перераспределить ресурсы и запустить уже горящие проекты в работу. Сейчас мы решили, где нам строить очередной суперцентр связи. К сожалению, идея с проведением функционала штаба в тактическо-боевой шлем себя не оправдала. Оба экземпляра сгорели, и я был вынужден ходить в цитадель 3 раза на дню, а не лежать на шезлонге и управлять своей фракцией. Вот и сейчас я отправился на собрание, видя перед глазами карту, и понимаю, что полумера с выбором 1 или 2 мест для постройки – это глупость. Надо строить широкую сеть, чтобы максимально использовать возможности Афины и не висеть в информационном вакууме, если вдруг с одним центром что-то случится. Как обычно, я не стал всем объявлять свое решение и дал возможность всем желающим высказаться по существу вопроса. Предложения сыпались как из рога изобилия, самые разные. Были активисты, готовые чуть ли не в каждом крупном городе воткнуть по центру, и были реалисты, которые остепеняли их хотелки. Когда же спустя час буйных споров все выдохлись, я вывел на главный экран карту региона. На ней уже был отмечен маяк надежды, а также показывались иконки маяка надежды 2, 3, 4 и 5. Первый кандидат в Панаме, второй в Тринидаде и Тобаго, чтобы распространить наше влияние и связь на северо-запад и северо-восток Южной Америки. Еще 2 в США. Один в Атланте, как только город окажется под нашим контролем. Второй на восточном побережье США, поближе к Нью-Йорку. Нью-Йорк? Но это область вне зоны нашего контроля и влияния. У нас даже предварительных планов на этот район нет. Удивился Алонсо, участвовавший в совете. В таком случае предлагаю нам его разработать. Афина, покажи карту известных терминалов на восточном побережье США. Попросил я ее, и карта сменилась. Ох ты! 1 на 1. Чем выше плотность заселения людей, тем больше терминалов. Нам не нужен Нью-Йорк, не нужен Вашингтон и Пентагон. Там хватает терминалов, в том числе тех, что до сих пор под контролем зомби. Афина? Карта сменилась, и подсветка некоторых алых шаров, обозначающих терминалы, изменилась на черный цвет. Постройка маяка «Надежда» подарила нам много возможностей для успешной разведки. Теперь у нас есть оперативные данные о делах в этом регионе. А еще у нас есть флот. У нас есть прекрасно вооруженные и обученные отряды бойцов, которые без проблем за пару часов уничтожат и 20, и 30 тысяч зомби, отбив у мертвецов терминал. Нам осталось лишь стратегически выбрать, какой из них станет лучшим для организации базы и обороны от возможных атак уже живого неприятеля. На этом обсуждение площадок для постройки маяков «Надежды» 2, 3 и 4 предлагаю закрыть и сосредоточиться на пятом. Итак, ваше предложение, господа. Давайте пораскинем мозгами, где нам стоит высадить наш десант и построить очередной аванпост. Чем дольше мы тянем, тем меньше свободных территорий нам останется. Новый раунд стратегического планирования начался, но никто из присутствующих не имел ни малейшего понятия о том, что каждый наш шаг отныне не является ходом в пустоту, а ориентирован на создание единой паутины, которая будет управлять землями, находящимися под контролем людей. Теневое правительство. Не думал, что мне однажды придется примерить на себя эту роль. Вопрос лишь один. А справлюсь ли я со своими людьми с этой миссией? Вряд ли люди, привыкшие править, вот так легко согласятся со мной и моими идеями.